Глава шестая. Везде дурдом. «Не может быть, чтобы Бетил вот так запросто пропал», — говорил Кондаков, ползая вокруг могилы маршала чуть ли не на карачках. «Это ведь не печная зола, не сигаретный пепел, а сверхъестественная субстанция. Какой-то след обязательно должен остаться. Или свечение, или таинственные знаки на земле. Но если ни того, ни другого нет, позволительно предположить, что само это место приобрело волшебные свойства», — самым серьезным видом заметил Цимбалай. «Побудь здесь денек-другой для проверки, а вось с неба упадет бриллиант, унесенный шальным ураганом из дворца индийского Раджи, или тебя осенит счастливая идея, которая поможет нам раскрутить это дело». «Ха, а это мысль!» — Кондаков с карачек перешел на корточки. «Сотка московской земли вдруг становится удачливой, а вследствие этого расцвел и обогатился весь город, превратился в некое подобие Багдада времен халифа Гаруна Аль-Рашида. Ну где это видно, чтобы простенькая квартирка в центре стоила 500 тонн баксов, а шлюхи просили за свои услуги целый стольник? Да и мэр наш, не дать не взять, сказочный волшебник. Что только не задумает, все сбывается. Даже пчел своей воле подчинил». «Ладно, сделаем анализ». Цимбаларь, орудуя перочинным ножом, принялся собирать кладбищенскую землю в пластиковый пакет. «А ну как что-то из ряда вон выходящее обнаружится?» «Будем надеяться», — кивнул Кондаков. «Ну а сейчас, когда с загробной жизнью маршала все более-менее ясно, надо вплотную заняться его жизнью. Заодно и обстоятельствами смерти. Могу побиться об заклад, что разгадка где-то рядом». «А на что споришь?» — поинтересовался Цимбаларь. «На всю зарплату». «Идет. Пари принимается. В пику тебе мое мнение таково. С этим делом нам еще мудохаться и мудохаться». «По рукам». Экономя батарейки мобильников, опера позвонили Людочке из кладбищенской конторы, вновь вытурив оттуда директора. Попросив навести справки о гражданине Аэропетянце, они заодно поинтересовались ее успехами. «Занимаюсь с Ваней», — ответила Людочка. «Готовлю его к роли психа. Если все пойдет строго по плану, к вечеру он уже окажется в сосновом бору». «Ты вот на что обрати внимание», — наставительным тоном сказал Кондаков. «Когда будешь ставить ему симптомы, избегай казенных формулировок, которые психи и так знают на зубок. Ваня должен описывать признаки болезни своим собственным языком, пусть и не совсем цензурным. Если будет назначено повторное обследование, а такое в принципе возможно, ему ни в коем случае нельзя повторяться. Ни одной заученной фразы, ни единого избитого оборота. Побольше импровизации. Все должно выглядеть предельно естественно, даже в ущерб логике. Следуя такой тактике, он продержится в лечебнице как минимум дней 5, а больше нам и не нужно». «Обязательно воспользуюсь вашими советами», — ответила Людочка. «Чувствуется, что тема психопатии вам очень близка. Не то вы сами в дурдоме сиживали, не то других туда сажали». «Ты особо не изви. От дурдома, как и от тюрьмы, зарекаться не след. Лучше скажи, что слышно нового по маршалу Востроухову». «К сожалению, большая часть его жизненного пути пришлась на годы, когда про интернет и слыхом не слыхивали. Что касается там всяких служебных заслуг, то иной точки зрения, кроме официозной, на сей счет не существует. Не человек, а прямо икона, на которой должно молиться подрастающее поколение. Хотя в прессе постперестроечного периода есть смутные упоминания о каких-то трениях, имевшихся у Востроухова с коллегами по оружию. То ли он собрал чемодан компромата на тогдашнюю верхушку военного ведомства, то ли его самого уличили в должностных злоупотреблениях. Тем не менее, церемония отставки была обставлена вполне благопристойно, со всеми полагающимися для этого случая почестями. После 95-го о нем уже практически не пишут. Ни в контексте хвалебном, ни в контексте хулительном. Забвение — это как разминка перед вечным успокоением. Мне удалось раздобыть несколько фотоснимков, где маршал позирует, так сказать, голышом. На пляже, на гимнастической площадке. Никаких подозрительных отметок на его коже обнаружить не удалось, что, по-моему, вполне объяснимо. Ведь Востроухов, в отличие от Сталина, не знал об истинных свойствах бетила и не уделял футляру, в котором тот находился, столь исключительного внимания». «Ну и зря», — изрек Кондаков. «Вот поэтому и афганскую войну продули». «Войну продули без участия Востроухова. Когда он по заданию генштаба отвечал за это направление, дела у советских войск как раз шли неплохо. «А вы откуда звоните?» «С кладбища». «Все там закончили?» «Как тебе сказать?» Начал было Кондаков, но трубку у него забрал цимбаларь, ревнитель голой правды. «Вполне возможно, что все наши старания пошли коту под хвост», — без всяких окололичностей заявил он. «Есть версия, что Бетил, находившийся в могиле Востроухова, достался неизвестным лицам, которые обошлись с ним, мягко говоря, не совсем почтительно». «В каком смысле?» «Пустили по ветру. Значит, они искали там что-то совсем другое». «Это мы скоро узнаем от Вани. Анатолий Сапеев, ныне поправляющий свою подпорченную крышу в Сосновом Бору, присутствовал при криминальной эксгумации от начала до конца, а избит он был именно за находку Бетила или чего-то там очень похожего на него». «Звучит весьма сомнительно. Повторяю, я не верю, что Востроухов был посвящен в тайну Бетила. Пользуясь его содействием, он даже не догадывался, откуда валит эта благодать. Зачем ему брать в могилу какую-то побрякушку, пусть даже и принадлежавшую некогда самому Сталину? Ведь особыми симпатиями к генералиссимусу он никогда не отличался». «А вдруг Востроухов собирался преподнести их князю тьмы вместо памятного сувенира?» — пошутил цимбаларь. «Ведь такие образчики человеческого рода, как Иосиф Виссарионович, у сатаны на особом счету». «Да, забыла сказать», — спохватилась Людочка. «Просматривая все сообщения, хоть как-то касавшиеся покойного маршала, я наткнулась на милицейскую сводку, согласно которой его квартира была ограблена спустя несколько недель после похорон. Подробности, к сожалению, неизвестны». «Занятно», — произнес цимбаларь уже совсем другим тоном. «А кто сейчас проживает в этой квартире?» «О, это целая история. После смерти маршала никакого завещания так и не нашлось. Таким образом, Анатолий Сапеев остался с носом, поскольку юридически он был Востроухову абсолютно чужим человеком. Все движимое и недвижимое имущество досталось наследникам третьей очереди, внучатым племянникам, троюродным братьям, своякам и так далее. Всего набралось около 30 претендентов, главным образом со стороны жены. Большую часть имущества они растащили, а квартиру продали и деньги со скандалом разделили. Так что часы Сталина сейчас могут оказаться где угодно, хоть у черта на куличках». 30 человек!» — ахнул Кондаков, внимательно прислушивавшийся к разговору. «Их всех и за год не проверишь». «А я что тебе говорил? Разгадка где-то рядом!» Прикрыв телефонную трубку, передразнил Кондакова цимбаларь. «Не видать тебе в этом месяце зарплаты, как папуасу северного сияния. На, дальше сам разговаривай». «Куда вы там пропали?» — забеспокоилась Людочка. «Я вообще-то девушка мнительная и к известиям, поступающим с кладбища, отношусь с некоторым опасением». «Все нормально», — буркнул слегка раздосадованный Кондаков. «Тут что-то телефон барахлит». «Вам сейчас лучше разделиться», — посоветовала Людочка. «Вы, Петр Фомич, возобновите прежнее знакомство с ветеранами военной разведки, желательно с теми, которые в начале 90-х годов еще находились на действительной службе. Пусть вспомнят все, что знают о Востроухове. Предпочтение отдавайте компрометирующим сведениям. Затем прошвырнитесь по людям, которые могли видеть маршала голым. Имеется в виду массажисты, банщики, любимые женщины и денщики. Маршалу положен денщик?» «Официально нет, но на самом деле да. Жаль, я до генерала не дослужился», — мечтательно вздохнул Кондаков. «Тогда взял бы тебя в адъютанты, а цимбаларя в денщики». «А Ваню?» — напомнила Людочка. «А Ваню вместо говорящего попугая. У многих высших чинов армии и флота такие имелись, начиная с адмирала Нельсона». «Ваня, между прочим, все слышит и обещает разделаться с вами, как Годзилла с Нью-Йорком». «Передавай ему привет. Хороших глюков на новом месте». «Сашка пусть займется этой историей с квартирой», — продолжала Людочка. «Линия весьма многообещающая. Туда могли наведаться те, кто потом вскрыл могилу. В настоящий момент дело прекращено в связи с отсутствием следственной перспективы». «Ничего, скоро эта перспектива засияет, как кремлевская звезда», — косясь на цимбаларе, пообещал Кондаков. «Тогда за дело». «Уже идем, только перекусим», — рявкнул в трубку цимбаларь, с вожделением прислушивавшийся к весьма специфическим звукам, свидетельствовавшим о том, что в соседнем кабинете накрывают пиршественный стол. Предварительно выяснив, какой территориальный орган занимался расследованием ограбления маршальской квартиры и где сейчас находится списанное дело, цимбаларь незамедлительно направился по указанному адресу. Настроение у него было самое радужное, как у любого человека, сорвавшего изрядный куш на бегах или в казино. Правда, выигрыш еще предстояло выбить из Кондакова, Но это, как говорится, было уже делом техники, тем более, что до ближайшей зарплаты оставалась целая неделя. Архив располагался на задворках межрайонной прокуратуры в мрачноватом здании бывшего каретного сарая. Цимбаларь бывал здесь неоднократно, каждый раз удивляясь тому, что за весьма короткий промежуток времени штат архива вновь обновился. Такой текучки кадров не знал даже известный банк «Золотой глобус», где в текущем году убили 7 управляющих подряд. Вот и сейчас ему пришлось объясняться с совсем юной девушкой, наверное, только что закончившей среднюю школу. Взяв требование от руки, написанное цимбаларем на бланке особого отдела, она ушла в соседнее помещение и как в воду канула. Девушка вернулась только минут через 40, когда цимбаларь от нетерпения уже был готов крушить ногами паркет. Эх, жаль, что природа не дала ему копыт. Ее сопровождала другая служащая архива, преклонный возраст которой невольно внушал уважение. Возвращая требования, ветеранка архивной службы сказала: «К сожалению, интересующее вас уголовное дело на данный момент отсутствует». «Вот тяна!» — картинно удивился цимбаларь. «Как это отсутствует? Архив не библиотека, где любую единицу хранения можно взять на неопределенный срок. Но уж если так случилось, хотя бы скажите, где это дело может находиться». «Мы не справочное бюро», — нервно ломая пальцы, отрезала ветеранка. «Хотите, чтобы аналогичный вопрос вам задал начальник секретариата Главного следственного управления?» Кратчевым тоном осведомился цимбаларь. «Видите, на моем требовании написано «особый отдел». Я не фигли-мигли играю, а расследую дело государственной важности». Девушка судорожно всхлипнула, а ветеранка недрогнувшим голосом сказала: «Дело пропало. Какие-либо записи в формуляре отсутствуют, а папки на месте нет. Мы уже все соседние полки обыскали. Можете на нас жаловаться». «И часто у вас такое случается?» «Не часто, но случается». Обе сотрудницы архива глаз на цимбаларе не поднимали. «Кто-то за нашей спиной проворачивает всякие грязные делишки, а отвечать приходится нам». «Ладно, я никому не скажу о пропаже». Покопавшись в карманах, цимбаларь выложил на стол 2 шоколадные конфеты, оставшиеся после вчерашнего банкета в кладбищенской конторе. «Только вы узнаете по формуляру фамилию должностного лица, возбуждавшего дело». Старшего следователя Плугового цимбаларь нашел сравнительно легко, но целый час дожидался, пока тот освободится. В отделе милиции проходило опознание насильника, сопровождавшееся непрерывной беготней оперативных сотрудников, воплями родственников жертвы, требовавших немедленной сатисфакции, и зловещим шумом, доносившимся из помещения уголовного розыска, где все это мероприятие и происходило. Лишь иногда через двойную дверь в коридор доносились малоразборчивые реплики. «Ты ему пальцы не трогай, пальцы еще пригодятся, ты ему лучше яйца прищеми!» Когда им, наконец, удалось встретиться, Плуговой дышал, словно стайер, только что закончивший дистанцию, и все время утирался бланками протоколов, серая бумага которых годилась для любых гигиенических нужд. Известие о том, что по его душу явился сотрудник какого-то загадочного особого отдела, не произвело на Плугового никакого впечатления. В системе МВД следователи были особой кастой, подчинявшиеся лишь собственному главку. Потому и нравы в их среде царили самые независимые. После завершения формального знакомства цимбаларь спросил: «Вы помните дело 98-го года, касавшееся ограбления квартиры маршала Востроухова?» «98-го?» Плуговой смотрел на него, словно старый цепной пес на игривого щенка. «Да я даже своих прошлогодних дел не помню. Их у меня побольше, чем любовниц у Дон Жуана». Тем не менее, Дон Жуан не поленился составить список своих увлечений, ставший достоянием благодарных потомков, а в первую очередь Мольера, Байрона, Гофмана и Пушкина. Цимбаларь не преминул блеснуть эрудицией. «Будь по-вашему!» — устало вздохнул Плуговой. «Сейчас гляну». Кабинет следователя напоминал собой нечто вроде храма официальной бумажки. Папки, которые не только распирали канцелярские шкафы, но и громоздились повсюду, включая подоконники, стулья и антресоли. В этом святилище письменной информации, где елей заменяли чернила, а молитвы — суконный, чиновничий язык, компьютер, притулившийся на уголке стола, выглядел совершенно чужеродным предметом. Последовательно перелистав 3 или 4 пухлые амбарные книги, следователь сказал: «Верно, был такой случай. Сразу после ноябрьских праздников. Выезжала опергруппа в составе следователя, то есть меня, эксперта-криминалиста, инспектора-кинолога и сотрудника уголовного розыска. Подождите, подождите. Он присмотрелся к каким-то непонятным значкам, выставленным на полях книги, и со словами «все» захлопнул ее. «Что значит «все»?» — не понял цимбаларь. «То и значит, информация закрытая». «Это что-то новенькое», — возмутился цимбаларь. «Учтите, я имею самые серьезные полномочия. Ваш долг — оказать мне максимальное содействие». «Мой долг, оставаясь в рамках закона, выполнять директивы вышестоящих органов, среди которых разные там особые отделы не значатся», — усмехнулся следователь. «Сразу предупреждаю, на тему кражи из квартиры маршала Востроухова я беседовать с вами не собираюсь. Погонами дорожу». Правой рукой он похлопал себя по левому плечу. «И мой вам совет. Постарайтесь с этим делом не связываться. Так обожжетесь, что из жопы кипяток польется». Цимбаларь хотел было что-то возразить, но следователь распахнул дверь и зычно крикнул в коридор. «У кого повестки в 51-й кабинет? Заходи по одному!» Из отдела цимбаларь вышел буквально ошарашенный, чего с ним уже давненько не бывало. И раньше случалось, что некоторые особо значимые дела изымались из ведения милиции, дабы впоследствии благополучно сгинуть в дебрях начальственных кабинетов. Но эта порочная практика никогда не касалась квартирных краж, одного из наиболее распространенных видов преступлений. Следовательно, некие могущественные силы, без зазрения совести игнорирующие закон, имели к покойному маршалу свой интерес. Тем не менее, возвращаться назад с пустыми руками цимбалар не собирался. Кроме работников милиции, на помощь которых рассчитывать, конечно же, не приходилось, каждому охота благополучно дослужиться до пенсии, имелись и другие очевидные кражи, зачастую не менее зоркие и памятливые, чем профессионалы. Этими очевидцами являлись понятые, без участия которых не проходит ни один осмотр места происшествия. По традиции, понятыми приглашаются ближайшие соседи по лестничной площадке. На поиски этих людей, в отличие от сотрудников милиции, не связанных никакими келейными интересами, и отправился цимбаларь. Дом, где маршал Востроухов провел свои последние годы, относился к категории элитного жилья, строившегося в 70-80-х годах якобы по передовым итальянским проектам. Однако из скверных отечественных материалов, предназначенных скорее для казарм и капониров, чем для гражданских сооружений. В подъездах, на лестницах, да и в самих квартирах кое-какой шик модерн уже успели навести, но асимметричная 16-этажная башня по-прежнему напоминала собой обломок огромного слоновьего бивня, по странному стечению обстоятельств, оказавшегося на чуждой ему земле Волго-Окского междуречья. С консьержкой, естественно, никаких проблем не возникло. Правоохранительные органы здесь уважали, и уже спустя 5 минут цимбаларь стоял на лестничной площадке, куда выходили 3 добротных двери, чья холодная сталь была искусно декорирована ценными породами дерева. В квартире, некогда принадлежавшей маршалу, делать было нечего. Если его там и знали, то лишь понаслышке. Квартира слева на звонки не отзывалась. В квартире справа словам цимбаларя категорически не поверили и пообещали спустить собаку, специально натренированную для таких случаев. «Уж как не повезет, так не повезет!» — с досадой буркнул цимбаларь, но решил проверить свою удаль еще раз, этажом ниже. Он еще и позвонить не успел, как дверь квартиры, расположенной под бывшим жильем маршала, распахнулась. Пожилой человек, бородой и прической, напоминавший интеллигента XIX века, приложив палец к губам, негромко произнес. — Я слышал все, что вы говорили наверху. Заходите, у меня есть информация, которую вы ищете. — В первую очередь я ищу понятых в ноябре 98 года, присутствовавших при осмотре квартиры маршала Востроухова, — пояснил цимбаларь, поначалу принявший своего собеседника за обычного шизика. — Я и есть один из них! — заговорщицким тоном пояснил бородатый. — А вторым была моя жена, к счастью, отсутствующая. — Почему к счастью? — переступив порог квартиры, осведомился цимбаларь. — Мы придерживаемся полярных мировоззренческих позиций, а поэтому ее присутствие сделало бы этот разговор невозможным. — Если я правильно понял, вас принудили дать зарок молчания, — догадался цимбаларь. — Это вы правильно сказали, — затряс головой бородатый. — Именно зарок! И даже заставили подписать какие-то бумаги. Проходите, не стойте у порога. Не исключено, что спецслужбы установили на лестничной площадке подслушивающее устройство. Кстати, а что вы там говорили о своей принадлежности к милиции?» Цимбаларь, неплохо разбиравшийся в людях, с лукавым видом подмигнул хозяину. «Сами понимаете, что это была лишь уловка. А вообще-то я журналист, расследующий обстоятельства смерти маршала Востроухова. Могу предъявить соответствующие документы». Он сделал вид, что лезет в карман. «Нет, нет!» — запротестовал хозяин. «Милиционера я вижу за версту. У вас совсем другое лицо. Годы инакомыслия научили меня разбираться в людях». Не спрашивая согласия цимбаларя, он выставил на кухонный стол черствый хлеб, соленые огурцы, селедку, вареную колбасу и початую бутылку портвейна. Сопоставив этот любопытный натюрморт со старенькой гитарой, висевшей в прихожей, и с групповым портретом советских бардов, украшавшим простенок, цимбаларь сказал: «Я догадываюсь, что на этой кухне частенько звучали запрещенные песенки и витал дух истинной свободы». «В этом моя жизнь, отданная служению народу, к несчастью из одной кабалы, угодившему в другую», — посетовал хозяин. «Забыл представиться. Вадим Ермолаевич Советников, член парахельсинской группы». «А разве есть такая?» — удивился цимбаларь. «Конечно! Она была создана в противовес так называемым хельсинским группам, в ряды которых затесались провокаторы и двурушники». «А ваша, значит, была от них свободна?» «Абсолютно! В другом члене нашей группы, Акиме Матвеевиче Варфоломееве, ныне уже покойном, я был уверен, как в самом себе. Примем за его память по стаканчику». Советников разлил портвейн по чайным чашкам. «Сейчас, конечно, появились и другие напитки, достойные свободного человека, но традиция есть традиция». Чашка портвейна была для цимбаларя то же самое, что глоток пепси для школьника, и он кочевряжиться не стал. Ради налаживания отношений приходилось пить и не такое. «Так что вы там хотели рассказать о маршале?» Утершись кухонным полотенцем, поинтересовался цимбаларь. «Ах да!» Закусив селедкой, Советников уставился в потолок, сквозь который, бывало, сюда доносились отзвуки маршальских застолий. «Близкие отношения, сами понимаете, мы никогда не поддерживали, ведь его руки были обогрены кровью чехословацких патриотов и афганских повстанцев. Но при встрече раскланивались не без того. Когда маршал умер, я даже возложил на его гроб букетик гвоздик. После похорон в квартире осталась собака, огромный доберман, которого кормил и выгуливал один сравнительно молодой человек, по-видимому, принадлежавший к ближайшему окружению покойного». «Вы не помните его имя?» — спросил цимбаларь. «Нет, но внешне он очень походил на маршала. Поговаривали даже, что это его побочный сын. И вот однажды утром эта собака подняла душераздирающий вой. Телефон в квартире не отвечал, дверь была заперта, молодой человек не появлялся. Так продолжалось почти сутки, и нам стало казаться, что собака взбесилась. Да и мы сами были на грани умопомешательства. Явственнее всего вой почему-то слышался в ванной. В конце концов приехала служба спасения, а за ней милиция. Мы с женой уже ожидали их на лестничной площадке. Нас, естественно, тут же пригласили в понятые». «Вы говорили, что дверь маршальской квартиры была заперта», — уточнил цимбаларь. «Совершенно верно. С ней пришлось изрядно повозиться. Замки не поддавались никаким отмычкам, и спасатели были вынуждены перепилить дверные петли». «Вы, стало быть, вошли в квартиру одним из первых?» «Да, сразу после спасателей и милиции». «Ну и что вы там увидели?» «Квартира носила следы страшного разгрома. Взломанным оказался даже паркет. Собака, запертая в ванной, вела себя так, что ее пришлось усыпить. Милицейский эскорт и следователь переходили из комнаты в комнату, тщательно фиксируя каждую деталь, и мы вынуждены были сопровождать их». «Работники милиции как-либо комментировали случившееся?» «Конечно! Такой погром был в диковинку и для них. Судя по репликам, которым обменивались следователи и эксперт, преступники искали что-то сугубо конкретное. Причем этот предмет размером превышал книгу. В предположительном смысле упоминался портфель или шкатулка». «Отпечатки пальцев на месте преступления изымались?» «Изымались! Но их было так много, что эксперт, похоже, растерялся. Оно и понятно, после смерти маршала в его квартире кто только не побывал». «Сейф там имелся?» «По крайней мере, я его не видел. Ценные предметы находились, можно сказать, на виду». «О каких именно предметах идет речь?» «Да разных!» Советников задумался. Золотой портсигар, старинные ордена, серебряные подсвечники, итальянский фарфор. А драгоценности, оставшиеся от покойной жены кучей, лежали на туалетном столике. Вам не попадались на глаза карманные часы? Там было много разных часов. И швейцарские, и японские, и наши командирские. Но карманных я что-то не припомню. Значит, ценностей грабители не тронули? В общем-то, да. Даже последняя пенсия маршала осталась лежать в письменном столе. Следователь пересчитал ее в моем присутствии. Не хватало что-то рублей 700. Но не это самое странное. Советников сделал многозначительную паузу. Осмотр места происшествия был в полном разгаре, когда в квартиру бесцеремонно ввалились какие-то люди в штатском. «Кто такие?» — сразу насторожился цимбаларь. «Слуги закона или криминальные элементы?» «Разве сейчас поймешь? Но вели они себя в высшей степени нагло. Вызвали следователя в дальнюю комнату и о чем-то долго с ним спорили. Мне даже показалось, что имел место некий конфликт, хотя в дальнейшем они рассматривали квартиру уже совместно. Кто-то из вновь прибывших потребовал убрать из квартиры посторонних, очевидно, имея в виду нас с женой. Но следователь возразил, что не пойдет на нарушение процессуальных норм. Вообще-то у меня создалось впечатление, что эти нахалы не столько осматривали место происшествия, сколько пытались побыстрее выжить из квартиры милицию. И долго все это продолжалось? До глубокой ночи. Когда мы с женой подписывали протокол осмотра, настенные часы как раз пробили 2 часа. Но квартиру опечатывали уже те, другие. Они же выставили пост на лестничной площадке. — Пост? — удивился цимбаларь. — Какой еще пост? — Солдаты срочной службы. Правда, без оружия. — Какие у него были погоны и эмблемы на петлицах? — Погоны обыкновенные, защитного цвета. Эмблем, каюсь, не разглядел. Но на груди солдата красовалась весьма внушительная бляха. Ну, совсем как у дореволюционного городового. — Ясно. Военная комендатура, — задумчиво произнес цимбаларь. — А они-то здесь при чем? — Просто чудеса в решете. Еще раз попытайтесь вспомнить, были в квартире маршала карманные часы или нет. — Если были, то мне на глаза они не попались, — пожал плечами советников. — А какое отношение могут иметь часы к смерти маршала? — К смерти как раз-таки никакого, но к прожитой им жизни самое прямое. Оставив Советникова допивать портвейн и размышлять над этой загадочной фразой, цимбаларь поспешно удалился. Перелистав все свои блокноты, накопившиеся за последние 10 лет, забираться в прошлое глубже смысла, пожалуй, не имело, Кондаков составил список знакомых, имевших отношение не только к контрразведке, но и вообще к военному ведомству. В итоге получился весьма внушительный реестр. Однако уже через пару часов выяснилось, что добрая треть фигурировавших в нем персон опочила вечным сном, остальные либо сменили место жительства, либо, как говорится, дышали на ладан. Впрочем, нашлись и такие, кто напрочь отказывался признавать Кондакова. Встретиться с ним согласились лишь несколько малозначительных особ, подвязавшихся главным образом на интендантском поприще. А искреннюю радость проявил только отставной майор Запяткин, некогда служивший особистом в Московском военном округе и задержавший Кондакова как шпиона, когда тот, собирая грибы, оказался вблизи некого сверхсекретного объекта, на самом деле являвшегося спецбольницей Министерства обороны, где лечили от алкоголизма высший комсостав. Урожденный сибиряк, Запяткин питался преимущественно кедровыми орехами, как натуральными, так и в виде водочной настойки. А поэтому до самых преклонных лет сохранил отменное здоровье и завидную ясность ума. Покалякав на обычные для такого случая темы и вскользь упомянув Востроухова, соседом которого он якобы являлся, Кондаков убедился, что Запяткин неплохо знает покойного маршала. Более того, при упоминании этого имени бывший особист саркастически хмыкнул. Верные старым конспиративным привычкам, они договорились встретиться в скверике возле Большого театра, где легко было затеряться в толпе геев, балетоманов и зевак-провинциалов, находивших удовольствие в созерцании знаменитой бронзовой квадриги, которой правил красавец Аполлон, даже издали похожий на увенчанного лавровым венком популярного певца Николая Баскова. К моменту их последней встречи Запяткин изменился мало. Убыль волос на макушке он компенсировал за счет нижней части лица, скрыв пышными усами отсутствие передних зубов и замаскировав лопатообразной бородой засаленный воротник сорочки. Они обнялись, как давние друзья, и, потеснив двух томных юношей, у которых сережек в ушах было больше, чем звеньев в цепи Прометея, уселись на лавочку. — Соскучился, знаешь ли, по старым приятелям, — признался Запяткин. — Сунулся однажды в свою родную часть, а там и словом перекинуться не с кем. Одни салаги желторотые. Майора от лейтенанта только по погонам и отличишь. — Старые приятели, говоришь? — усмехнулся Кондаков. — А забыл, как ты меня в карцере на хлебе и воде трое суток держал? — Дело прошлое, — отмахнулся Запяткин. — Сам виноват. Были бы при тебе документы, я бы сразу под козырек взял. — Ты, когда за грибами ходишь, документы с собой берешь? — Я грибы только на сковородке люблю. А за тот случай меня военная прокуратура оправдала. Запяткин был явно не настроен вспоминать былое. — Ты давай не темни, а рассказывай, какого рожна я тебе вдруг понадобился. — А разве нельзя просто так с человеком увидеться? Поведал бы для начала о своем житье-бытие. Пенсии на пропитание хватает? — Я ее в сберкассе оставляю на черный день, — не без гордости сообщил Запяткин. — Если не мне, так внукам моим пригодится. На работе я числюсь мастером-строителем, а на самом деле надзираю за азиатами, которые торговый центр в Свиблове строят. Заставляю мыться хотя бы раз в день, не даю курить травку, слежу, чтобы они с дуру в город не сунулись. Работенка, конечно, мерзопакостная, но платят неплохо. — Сегодня, значит, у тебя выходной? — Сегодня у меня простой. Прежних строителей менты заарканили и выслали в родную Киргизию. Сейчас ожидается новая партия из Узбекистана. — Опять нелегалы? — Ну так и что? Эти нелегалы вкалывают как проклятые, спят в повалку на нарах, питаются одними макаронами, получают гроши, да еще благодарят за это. — Тогда зарегистрируйте их чин-чинарем. — Нахрена лишние расходы? У нас на каждое рабочее место по 5 претендентов, только свистни. — Короче, в зловонной яме капитализма ты нашел себе достойное место, — съязвил Кондаков. — Надсмотрщик. Тебе бы еще бич в руки, да культ на пояс. — Не знаю, как другим, а мне в нынешней зловонной яме лучше, чем на прежних сияющих высотах. Вот зубы вставлю, принаряжусь и пойду по девкам. — А здоровья хватит? — Хватит. Я бутылку кедровой настойки в день выпиваю. Получше всякого там женьшеня. Очень рекомендую. — По девкам мне уже поздновато ходить, но я над твоим предложением подумаю. Решив, что подобающее случаю преамбула закончена, Кондаков перешел к делу. — Ты лучше расскажи мне что-нибудь о маршале в Остроухове. Что это была за птица, кого она клевала и кто ее перышки выщипывал? — Птица это была высокого полета, тут двух мнений быть не может. Не орел, конечно, ну и не дятел. Вот только на старости лет изменился. Можно сказать, превратился в стервятника. — Ты с этими иносказаниями кончай, — перебил его Кондаков. — Толком рассказывай. — Сам первым начал. Я, в общем-то, под началом Востроухова не служил, и если что-то говорю, то исключительно с чужих слов. — Ну и что о нем знающие люди говорили? — Да разное. Звезд с неба он, конечно, не хватал, но по служебной линии продвигался уверенно. Военными округами командовал, в генштабе заседал. Мужиком был справедливым, это уж не отнимешь. Если карал, то исключительно за дело, да и зла долго не держал. Правда, падок был до женского пола, но эта слабость для кадрового офицера вполне простительна. Полагая Востроухова человеком неконфликтным, его однажды сунули в какую-то комиссию по расходованию бюджетных средств, отпущенных на армию. Это уже во времена перестройки было. Вот тут он и показал свой звериный оскал. Армия-то уже разваливалась, и все средства вылетали в трубу. Ему бы закрыть на это глаза, да самому погреть руки, а нет. Давай публично возмущаться и писать докладные во все инстанции. Многим хорошим людям кровь попортил. Ну, прямо собака на сене. Ни себе, ни другим. Думаешь, это было кому-то нужно? Вот и стали его потихоньку осаживать. То в Главное управление инженерных войск сунут, то в военную академию тактику преподавать. А потом вообще послали на медкомиссию. И по состоянию здоровья уволили в отставку. Востроухов, понятное дело, заортачился, и эта тяжба, помнится, тянулась больше года. Но, как говорится, плетью обуха не перешибешь. На пенсию его проводили с помпой и фанфарами, да еще чемодан подарили, чтобы было где компромат хранить. Шутка такая. Как ты думаешь, он этим компроматом реально располагал или только блефовал? Один человек, даже будучи маршалом, много не раскопает. А соратников у Востроухова не имелось. Кому охота с дураком связываться? Диссиденты водятся только на гражданке. В армии им вправляют мозги еще на стадии среднего командного звена. Хотя, конечно, бывают исключения. Один генерал Григоренко чего стоил? Ох, намучились мы с ним в свое время. Вот так-то. Запяткин умолк. — И это все, что ты мне можешь рассказать? Кондаков не скрывал своего скепсиса. — Почему же? Анекдоты о Востроухове до сих пор в армии ходят. Например, как будучи генерал-майором, он трахал на танковой броне медсестру. — Разве другого места не нашлось? — Так в том и соль. Дело было на маневрах в Забайкальском военном округе. Танковая дивизия, совершив обходной маневр, атакует условного противника. Снег вокруг по пояс, мороз под 30 градусов. А Востроухову вдруг приспичило, словно племенному быку. Медсестру это он специально для таких случаев возле себя держал. Безотказная была бабенка. Правда, живого веса имела за 5 пудов и рост гренадерский. Но и Востроухова недомерком не назовешь. В башне вдвоем никак не поместится, а броня на танковой корме, где дизель стоит, теплая, как печка. Вот они там и спарились. Экипаж им не помешал? Знали они своего генерала, а поэтому сидели тихо, как мышата. — Случай спору нет пикантный, — сказал Кондаков. — Но для меня, к сожалению, малоинтересный. — Тогда об интересных случаях сам спрашивай, — ответил слегка уязвленный Запяткин. — Надеюсь, обойдемся без протокола? — Окстись, у нас с тобой обычная стариковская беседа. — Пой, пташечка, пой. Можно подумать, что я вашу контору не знаю. — Да я уже давно честный мент, а не ГБшник. — Вот даже как! — Запяткин почему-то обрадовался. — Понизили, значит? — Наоборот. И должность солидную дали, и звезд на погонах прибавили. — Какой же интерес ваша ментовка может иметь к маршалу Востроухову? — Давай эту тему опустим. Припомни, а не ходило ли анекдотов про удачливость маршала, в том смысле, что он мог выкрутиться из самого безнадежного положения, причем не раз и не два? — Нет, ничего такого не слышал. Запяткин поскреб у себя под бородой. — Хотя были сплетни, что один весьма влиятельный министерский чин забыл в туалете папку с документами, которые ясно указывали на его шкурные связи с режимом Дудаева, а Востроухов, случайно заскочивший в ту же самую кабинку, документики прикарманил и даже не стал этого скрывать. Ни угрозы, ни просьбы на него не действовали, однако и шума на сей раз он не поднимал. Выжидал, наверное. Постепенно все вроде бы улеглось, но потом этот чинуша вздумал баллотироваться в Государственную Думу. Понимая, каков дамоклов меч висит над его головой, он сулил Востроухову золотые горы, а тот в ни в какую. Уперся как баран. Говорил, что эти документы будут гарантией его безопасности. Дескать, случись со мной какая-то беда, все немедленно всплывет наружу. — Ну и как? Попал тот супчик в Думу? — Да нет, рисковать не стал. Решил, наверное, дождаться, когда маршал коньки откинет. Только учти, достоверность информации я не гарантирую. Как говорится, за что купил, за то и продал. Пустозвонов в армии еще больше, чем на базаре. А хочешь, расскажу тебе, как Востроухов жену своего зама дрючил? Во потеха! Тот был жутким ревнивцем и постоянно названивал домой, что называется, для контроля. И вот пока Востроухов над этой дамочкой трудился, она в целях конспирации все время ворковала по телефону с мужем. И вдруг муж так подозрительно спрашивает: «А кто это возле тебя сопит?» Жена, не будь дура, и отвечает: «Это мне собачку подарили, и я ей сейчас за ушком почесываю». Короче, пришлось Востроуха успешно натягивать галифе и мчаться на поиски подходящей шавки. Еле-еле успел. Да только собачка, как на беду, оказалась бешеной и на завтра перекусала новых хозяев. А пока супруги проходили курс профилактического лечения, Востроухов к своей пассии охладел. — Да, славную он прожил житуху, — промолвил Кондаков. — Перед смертью, наверное, было что вспомнить. Кстати, а насчет его кончины никаких слухов не ходило? Может, помогли ему какие-нибудь доброхоты? — Исключено, — заверил его Запяткин. — Последнее время здоровье у маршала было никудышное. И сердце отказывало, и почки. В общем, конец был вполне прогнозируемым. — Говорят, он часы любил. Целую коллекцию дома имел. — Впервые слышу. — А вы его никак в карманных кражах подозреваете? — ухмыльнулся Запяткин. — Да нет, это я просто так. — Кондаков демонстративно зевнул. — Мало ходило, что Востроухов имел карманные часы, некогда принадлежавшие лично Сталину. «Ну, это уже форменные враки», — возмутился Запяткин. «Он во время войны лейтенантишкой на Волховском фронте служил, и, насколько мне известно, ничем особым не отличился. За что ему такая честь?» «Вот и я себе думаю, что это враки». Дабы не вызывать у Запяткина лишних подозрений, согласился Кондаков. «Если у Востроухова была такая уникальная вещь, он бы не удержался от хвостовства». «Не факт», — возразил Запяткин. «Это он только на публике корчил из себя рубаху парня, а по большому счету был очень скрытным человеком. Не знаю, что вы там вынюхиваете, но к сказанному мне добавить больше нечего. Уж прости старого пердуна». «Все нормально», — заверил его Кондаков. «Я ведь по этому делу не один работаю. Кто-то добудет один фактик, кто-то другой, вот и сложится реальная картина». «Боюсь, как бы у вас вместо реальной картины злобный шарж не сложился», — буркнул Запяткин. «Это уж как повезет. Иной шарж характеризует человека куда вернее, чем самая достоверная фотография. Главное не подгонять факты под заранее готовое мнение». «Да ты в своей ментовке просто философом стал. Видно, свободного времени много. Может, в гости зайдешь, кедровой настойкой угощу. Завтра другим человеком себя почувствуешь». «Спасибо за приглашение, но принять его не могу. Через час начальник ждет меня с рапортом». Вынужден был соврать Кондаков. «А он запашок за версту чует». «Ну, как хочешь», — разобиделся Запяткин. «Значит, зря я перед тобой распинался. Мавр сделал свое дело, Мавр может уходить». Когда санитары из клиники «Сосновый Бор» забирали Ваню, старательно изображавшего приступ паранойи, Людочка, назвавшаяся его дальней родственницей, подписала договор, обязывающий ее в трехдневный срок оплатить все расходы по содержанию и лечению новоявленного психа. Именно на такой срок и планировалась операция «Байстрюк». Однако уже спустя сутки, когда Кондаков и Цимбаларь рыскали неизвестно где, раздался звонок из клиники. «Забери меня отсюда!» — тоном нетерпящим возражений заявил Ваня. «Нафиг такие деньги на ветер пускать! Но за вызов и предварительное обследование придется заплатить. Возьми с собой 1005!» «У тебя все в порядке?» — осведомилась Людочка, обеспокоенная столь неожиданным звонком. — «Более или менее», — уклончиво ответил Ваня. — «Дома поговорим». Людочка еще не успела собраться, как о себе дал знать Цимбаларь, что оказалось весьма кстати. Вызвав служебную машину, Митсубиси Лансер Цимбаларь уже неделю стоял в полуразобранном состоянии, они покатили в Сосновый Бор. Дабы не посвящать водителя в служебные тайны, его высадили у ближайшей станции метро. Цимбаларь, которого в клинике уже знали, причем далеко не с лучшей стороны, остался в машине, а Людочка зашла в проходную, где для нее был заранее приготовлен пропуск. Ваня в компании рослого санитара сидел на скамеечке неподалеку, болтал ногами и курил сигарету, что позволялось только вольным птицам, покидающим клинику. Завидев Людочку, он послал ей воздушный поцелуй. В бухгалтерии липовую родственницу ожидал весьма внушительный счет, на оплату которого едва хватило всех наличных денег. Цимбаларь, правда, предлагал отделаться фальшивым чеком, завалявшимся у него неизвестно с каких времен, но щепетильная Людочка о подобных аферах и слышать не хотела. Внимательно проверив квитанцию и другие бумаги, касавшиеся Ваниной выписки, санитар сказал: «Получите свое сокровище, но в следующий раз сюда даже не суйтесь. Пусть его на улице потешной бесплатно лечат». «Интересно, что бы вы сделали, если б я не внесла за него плату?» — поинтересовалась Людочка, за руку сдернув Ваню со скамейки. «В лучшем случае заставили бы пару месяцев подметать территорию, а в худшем разобрали бы на донорские органы». Осклабился санитар, плотоядно поглядывая на вырез Людочкиной кофточки. «Но я, конечно, шучу. Вы требовали бы деньги через суд. Мы же заключили с вами договор о взаимных обязательствах». Уже за воротами клиники Людочка спросила у Вани: «Что этот бугай имел в виду, говоря об улице Потешной?» «Он имел в виду психиатрическую больницу имени Ганушкина», — скривившись, как от зубной боли, ответил Ваня. «Если туда попал, пиши пропало». Едва тронувшись с места, нетерпеливый Цимбаларь потребовал: «Давай, рассказывай, не тяни резину. Виделся ты с Сапеевым или нет?» «Ясное дело, виделся», — откликнулся Ваня. «В этой клинике у психов свободного времени навалом. Процедуры обследования только до обеда. А потом, если ты, конечно, не буйный, гуляй себе на здоровье. Играй в домино, смотри телевизор, лови птичек в парке, изобретай вечный двигатель, ковыряйся в носу». Уродов там всяких хватает, поэтому никто на меня особо не пялился. Вычислил я, значит, среди пациентов Сапеева и стал к нему приглядываться. Он других психов сторонился, и если разговаривал, то в основном сам с собой. Попробовал завязать с ним разговор — бесполезно. Или смотрит сквозь тебя, или принимает за кого-то другого. В брошюре, которую ты дал мне почитать, сказано, что эмоциональная встряска иногда способствует временному возвращению памяти. Вот я и придумал один оригинальный ход. Спер у зазевавшегося санитара зажигалку, прихватил какую-то книженцию, будто бы почитать, и отправился со всем этим хозяйством в туалет. Долго Сапеева дожидался, похоже, у него какие-то проблемы со стулом. Ну, вот, наконец, появился и уселся на унитаз. Кстати сказать, двери во всех кабинках прозрачные, чтобы пациенты ничем недозволенным там не занимались. И пока Сапеев тужился, опорожняя кишечник, я разложил в раковине костер из книжных листов. — А зачем? — удивился Цымбаларь. — Я же помню твой рассказ о том, что какой-то загадочный пепел стал для Сапеева навязчивой идеей, едва ли не кошмаром. Когда полстены закоптилось, он обратил на меня внимание. Поинтересовался, чем это я таким занимаюсь. А речь вялая-вялая, словно у столетнего старца. Я ответил, что угольки, пепел и сажа меня буквально завораживают, и ради такого удовольствия не жалко спалить весь этот мир. Он покивал, тяжко вздохнув, и говорит, что одному на радость, другому на горе. Я сюда тоже из-за пепла попал. — Ловко ты к нему подходишь нашел, — похвалил Ваню Цымбаларь. — Я бы до такого не додумался. А что было потом? Сапеев еще сетовал на свою злосчастную судьбу. Когда прибежали санитары, погасили огонь, вытолкали нас из туалета в зашей и развели по разным палатам. Но чую, какая-то близость между нами завязалась. После ужина я опять к Сапееву подсел и показываю ему заранее приготовленную горсть пепла, вроде бы ради потехи. Его всего аж передернуло. Вот так мы и разговорились. Хотя, конечно, это был не разговор, а мука мученическая. Он ни единой фразы толком не вымолвил. Начнет с одного, закончит другим. Стол мог стулом назвать, окно — дверью. Шарики в его голове как-то в разнобой крутились. Но если, фигурально говоря, отделить пригоршню жемчуга от кучи навоза, получается следующая картина. Некий человек, имени которого не называлось, почувствовав приближение конца, передал Сапееву тщательно запечатанный пакет и велел после смерти незаметно сунуть его в гроб. И при этом сказал примерно следующее: «Теперь пусть побегают сволочи, только ты не гу-гу». Сапеев просьбу умирающего уважил, и пока шла гражданская панихида, спрятал пакет в изголовье гроба, под подушечкой. — Хочешь, я сам доскажу эту историю? — внезапно предложил Цымбаларь. Однажды в квартиру усопшего ворвались злые дяди и все там буквально перевернули. Не найдя того, что было целью поиска, они взялись за Сапеева, который туда регулярно наведывался, дабы накормить и выгулять осиротевшего пса. Сначала его просто уговаривали, а потом перешли к физическому воздействию. Как выяснилось, незваных гостей интересовали какие-то документы, которые маршал берег пуще зеницы ока. Не выдержав издевательств, Сапеев рассказал о пакете, погребенном вместе с покойником. Его выволокли из дома, несколько суток где-то держали, а затем глубокой ночью привезли на кладбище и заставили присутствовать при вскрытии могилы. Пакет в конце концов нашелся, но вместо искомых документов в нем оказался только пепел. Покойник одурачил всех. Свою злобу гробокопатели выместили на Сапееве, хотя в случившемся не было и грамма его вины. На прощание ему велели держать язык за зубами, в противном случае пригрозив принудительной командировкой к северным оленям, иначе говоря, в дальняк. Провалявшись остаток ночи на кладбище, Сапеев едва не отдал Богу душу. После этого у него и начались проблемы с психикой. — Смысл, в принципе, соответственный, но сказано это было совсем иначе, — подтвердил несколько обескураженный Ваня. — Откуда у тебя такие сведения? — Из компетентных источников. Мы ведь с дедом Кондаковым тоже сложа руки не сидели. Кое-что разнюхали. — Ты видел Петра Фомича? Эта новость весьма обрадовала Людочку. — Видеть не видел, но за час до встречи с тобой имел удовольствие общаться с ним по телефону, так сказать, в плане обмена информацией. Мне уже тогда стало ясно, что мы взяли ложный след. — Значит, я зря в дурдоме прохлаждался? — возмутился Ваня. — А мы, по-твоему, орхидеи в ботаническом саду нюхали? — огрызнулся Цымбаларь. — И нам нервотрепки хватило. Везде дурдом, и в армии, и в ментовке, и в обществе. — Едем в отдел, — сказала Людочка, набирая на мобильнике какой-то номер. — Петра Фомича я тоже туда вызываю.